Нами потребовалась всего секунда, чтобы побледнеть от шока. Подожди, ты хочешь сказать, что его корабль улетел в то место, которое он называет сказочной Варсой, и которое, мы все знаем как, бум-пау, прямо к Луне, нетерпеливо договорил Саундбайт. Нами некоторое время смотрела на нас в полном ужасе, а потом рухнула на колени. Нет, взвыла она и в отчаянии погрозила кулаками небу. Нами, в замешательстве спросил Луффи. Мое золото, закричала Нами, как будто каждый дюйм ее тела был в агонии, что, если подумать, было не так уж далеко от правды. Все мое прекрасное золото пропало. Она наклонилась вперед и начала колотить кулаками по земле. Будь ты проклят, Эниль, будь проклят. Серьезно? Ровным голосом спросил Саундбайт, прежде чем в замешательстве скосить глаза. Хаэм, это кажется знакомым. Ну-ну, Нами, все не так уж плохо. Виви ласково погладила навигатора по спине. Да, она права. Тут же согласился я. По правде говоря, нас ждет еще больше золота, которое он не взял, и которое просто созрело для сбора. Что, Бэм? Ой, я поморщился от боли, когда Нами схватила меня и начала трясти за воротник. Где оно, где оно? Кричала она, практически с пеной у рта. Отпусти меня и я скажу тебе. Удалось выговорить мне. В конце концов потребовалось полдюжины рук Робин и два дюгоня, чтобы оттащить от меня помешанного на золоте навигатора. Я хрипел, массируя горло, прежде чем ответить. Ладно, начнем сначала. Я указал на Налу, которая радостно скользила по развалинам Шандеры с тех пор, как проснулась. Видите вон ту гигантскую змею? Да, сказал Усоп, уже явно смущенный тем, к чему клонится этот разговор. Нам нужно напоить его до потери сознания. Чите напоить змею до, сказала Нами, прежде чем ее глаза расширились. Все те руины, конечно. Да, и ты знаешь, что лучшее место, где можно выпить много алкоголя, это хорошая вечеринка, и учитывая, что мы только что положили конец 6 годам тирании и 400-летней войне, победная вечеринка. К тому времени, когда у меня перестало двоиться в глазах и перестало звенеть в ушах, Нами уже давно не было. Это был громко, простонал я, прижимая руку к уху. Можешь мне не рассказывать, согласился Саундбайт. Его глаза горестно вращались. «Так, у вас, ребята, обычно так и бывает?» – спросила Айса, глядя на пыльный след, оставленный Нами. «Я все еще чувствую запах адреналина в воздухе, и я почти уверена, что она уже должна быть в миле от джунглей», – невозмутимо ответила Су. «А ты как думаешь?» «Ладно, в любом случае, прежде чем мы начнем вечеринку, мне нужно еще кое о чем позаботиться», – сказал я, протягивая руку к трансиверу. «Айса, как сейчас поживает Вайпер? Он в сознании, благодаря Чопперу, но доктор приказал ему не делать ничего более напряженного, чем разговаривать прямо сейчас», — ответила Айса. «Ладно, отведи меня к нему, я думаю, он захочет быть тем, кто сделает это. А пока, я думаю, самое время выяснить, на что еще способна эта штука». О, глава 31.2. Где-то под водами рая небольшая пиратская команда, которая быстро становилась одной из самых печально известных групп морских разбойников поколения, плыла на корабле, который приведет к тому, что Саундбайт заткнет рот в течение 30 секунд после того, как увидит его, дабы не наполнить воздух голосами Джона, Джорджа, Ринга и Пола, пока у команды не отвалятся уши. На борту этого корабля находился один из лучших в мире врачей и хирургов. Насколько ему было известно, только 3 человека – включая его самого, знали его полное имя, в то время как большинство морских дозорных знали его просто как хирург смерти, благодаря желанной способности его дьявольского фрукта. В настоящий момент он испытывал новое уважение к молодому человеку по имени Джереми Кросс. Его слух, заостренный после более чем 10-летнего опыта операций, безупречно распознал каждую деталь по ошибке транслируемой операции, и тот факт, что он сумел выстоять перед лицом такого могущественного тирана с такими серьезными травмами и выжить несмотря ни на что, был чрезвычайно впечатляющим, как и мастерство их судового врача. С другой стороны, он прекрасно понимал, что Кросс, скорее всего, получил значительные и необратимые повреждения конечностей. Вероятно, для его же блага, будет лучше, если он побудет без сознания в течение нескольких следующих часов. Дон-дон-дон-дон. С другой стороны, это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой, не так ли? Задумчиво сказал Трафальгар Ло. Что такое, капитан? С любопытством спросил пингвин. «Я сказал, ответь улитке», — уклончиво ответил знаменитый хирург смерти. «Сэр», — Сити нервно сглотнул, — «разве вам не следует сосредоточиться на том, что вы делаете?» Ло усмехнулся, крутя в пальцах скальпель. «Перестань, все, что я делаю, это просто заменяю поврежденную почку. Я мог бы сделать это с закрытыми глазами». Второй помощник капитана пиратов сердца тяжело сглотнул, глядя, как хирургическое лезвие вращается над его обнаженными внутренностями. «Пожалуйста, не надо». Ло бросил на подчиненного равнодушный взгляд, пожал плечами и вонзил лезвие в стол рядом с его головой, не обращая внимания на панический всхлип, который тот издал. «Хорошо, сделаем перерыв, пока идет передача». Сити вздохнул с облегчением, но тут же напрягся, увидев, что капитан уходит. «А, может, закроете меня сначала, привереда?» – проворчал Ло, щелкнув пальцами. Сити снова начал вздыхать, но остановился, увидев хирургический поднос, закрывающий открытое окно в его тело. Он смотрел на нее секунду, прежде чем со стоном ударился головой о стол. «Это лучшее, что я могу получить, не так ли? Я закончу с тобой, как только закончится СВС», — пренебрежительно сказал Лоу, откидываясь на своего товарища по команде, довольно пушистого медвежонка Минки, который в настоящее время усыпили из-за постоянных приступов тошноты, вспыхивающей всякий раз, когда его капитан выполнял свое искусство, что абсолютно не мешало его эффективности в качестве подушки. Ло только успел устроиться, как пингвин снял трубку. «Ракушей топоров, 5 ракушей топоров, 6 ракушей топоров, 7 ракушей топоров, все. Ладно, хватит и этого. Так что, учитывая, что саундбайт не может быть настолько жестоким, чтобы прервать меня после того, как я чуть не умер. Что, нетушки, я ровно настолько жесток», — сказал саундбайт с искренней обидой в голосе. «Начинаем СВС. Буду честен, слушатели, я не знаю, на что надеялся. Серьезно, Кросс, тебе нужно быть внимательнее. Знаю, знаю, я работаю над этим». Все находящиеся в сознании засмеялись, кроме Ло, хотя он не смог сдержать ухмылки. «В любом случае, слушатели, честное предупреждение перед началом. Хорошая часть этой передачи будет состоять в том, что я буду играться с трансивером. Видя, сколько у него функций, почему я не знаю, на что еще он способен? Потому что в комплекте с этой штукой не шла инструкция, и вероятность того, что мы найдем подходящую, столь же мала, как Багги-клоуну занять должность одного из 7 шичибукаев». «Багги-клоун?» – спросил кто-то. «Кажется, я слышал о нем. Мелкий пират из Истблю. Кажется, мугиворы получили свою награду после того, как побили его и несколько других вместе с ним», — прокомментировал другой. «Ладно, давайте посмотрим, что у нас тут, ХМ, похоже, дисплей изменился. Похоже на тщеславный ублюдок, не так ли? Что, ох, ХМ, не смешно, и все же я не прочь попробовать. Одну секунду, зрители, я попробую позвонить по номеру улитки-транспондера, который сейчас показывает трансивер. И если в этом мире есть что-то хорошее, то оно не свяжет меня с тем, кого я предполагаю». Послышался короткий шелестящий звук, за которым последовали узнаваемые щелчки кого-то, вводящего номер улитки-транспондера. Несколько мгновений спустя. «Дот-дот-дот-дот. Что за?» Ло в замешательстве приподнял бровь. «Вот это сюрприз. Что за?» Начал было Кросс, но тут же оборвал себя, пытаясь что-то сделать. Секунду спустя раздался щелчок. «Алло, алло!» — крикнул голос пирата, только он казался многослойным и отдавался эхом, как будто. «Ао, вот это уже интересно!» — усмехнулся хирург смерти. «О чем вы говорите, капитан?» — спросил пингвин, еще не поняв, что это означает. Кросс невольно ответил на вопрос лающим смехом, его голос вновь стал нормальным. «Вот это да, разве это неудобная штука? Слушатели, я только что обнаружил номер вызова для СВС. Все, что вам нужно сделать, это позвонить по следующему номеру, 432-782-762, во время трансляции, и мы сможем поговорить в прямом эфире. Повторяю, номер 432-782-762, наберите его во время трансляции СВС, и вы окажетесь в эфире. О, и если вас беспокоит длинная рука закона, никакого отношения к племени длинноруких, просто постучите пальцами по громкоговорителю после того, как мы возьмем трубку, и саундбайт использует свои силы, чтобы размыть ваш голос, чтобы никто не мог вас узнать. Я луч, дот-дот-дот-дот, ши, о, вот и первый дозвонившийся. «Алло, вы позвонили в СВС». Лицо улитки исказилось в самодовольной ухмылке. Ухмылка, которая заставила все пиратов сердца насторожиться и побудившая Ло принять сидячее положение, инстинктивно сжав рукоять Кикоку ироничной мертвой хваткой. «Фу-фу-фу-фу-фу», раздался слишком знакомый смех слишком знакомого голоса. «Ну, разве это не удаклик?» Без предупреждения голос оборвался, и его сменил веселый, хотя и слегка напряженный голос Кросса. «Забыл кое-что упомянуть. У нас есть стандарты, тут, на СВС, даже если мы обычно не показываем их, и не будем, хорошо, мы не допустим добровольно злонамеренных или, ладно, ладно, мы допустим злонамеренный или слишком неподобающий контент для эфира. Теперь, большую часть времени, я буду готов дать любому шанс сказать свое слово и самому выкопать себе могилу». Слегка дрожащая улыбка Кросса вновь сменилась злобной ухмылкой, которая теперь была на несколько коренных зубов шире. Это было грубо, но спасибо. А теперь клик. Однако следует принять во внимание тот факт, продолжил Кросс, и его ухмылка стала еще более злобной. В том, что я умный и сообразительный человек, и что я хорошо знаком с, скажем так, репутацией некоторых людей. Люди, известные тем, что они настолько токсичны, что мы не можем позволить им даже мгновение внимания, чтобы они не испортили эту передачу на корню. Люди, которые из-за своей сути, полностью заслуживают занесения в черный список. Злая ухмылка вернулась опять, хотя была не только болезненно широкая и слегка дрожащей, но и несколько вен начали лопаться между глазных стеблей улитки. «Очень смешно, новичок. Ты показал, что у тебя есть яйца, а теперь прекрати, а то клик». Такие люди, как Шичибука и Дон Кихот до Фламинго, которого, я абсолютно уверен, никто на этой планете не любит, кроме его, по общему признанию, восхитительно преданных товарищей по команде и большинства, я буду великодушен и выражусь так, заблудших последователей. Сначала морской дозор и мировое правительство, потом псих с Логией Молнии, а теперь он бросает вызов до Фламинго и выставляет его дураком перед всем миром. Это официально. Джереми Кросс пытается покончить с собой, слабо произнес Сити. Это или у него яйца больше, чем мозги, предположил Пингвин. Конечно, мы не в первый раз слышим, чтобы такое происходило без помощи нашего капитана. Справедливое замечание. А теперь, какая кнопка на самом деле отвечает за включение в черный список на этой штуке? Давайте попробуем, вот эту. Раздался механический щелчок и ухмылка вернулась, с почти вдвое большим числом выпученных вен. «Сопляк, ты даже не представляешь, с кем ты клик. Не, может это, я начинаю терять тер клик. Нет, может вот это, ты же не хочешь, чтобы я клик. Нет, вот это, Пираты сердца в шоке отскочили от своей улитки-транспондера, когда она внезапно выпустила невероятно громкий рев во всю мощь своих легких, которые, как саундбайт уже показал всему миру, могут быть очень, очень впечатляющими. «Вау, это было громко», — наконец выдавил Кросс. «Мои уши, мои несуществующие уши звенят», — застонал саундбайт. «Понятно, кнопка сирены. Не то, что я искал, но я определенно запомню ее. А теперь, на чем я остановился? Ах, да, может вот это?» Трафальгар Д. Уатерлоу не был уверен, улыбался ли он когда-нибудь так широко в своей жизни. «О, под палубой пиратского судна пиратов Дон Кихота», в данный момент плывущего по водам рая, Мони сдвинула на лоб очки с толстыми линзами, наблюдая, как Сюгар встает со стула и идет через читальный зал, где отдыхали сестры. «Что ты делаешь? Меняю стулья, чтобы сесть вот здесь», — объяснила псевдомалышка, подходя к довольно большому креслу и подпрыгивая в попытке забраться на его сиденье. Мони закатила глаза в равной степени от раздражения и умиления. Затем она встала, подошла к сестре и помогла ей сесть на новое место. «Честное слово, сестренка, что бы ты без меня делала? Нашла бы стул поменьше, попросила бы кого-нибудь другого подсобить мне или просто превратила бы лакея в игрушку и использовала его как скамеечку для ног», — резюмировала Сюгар, выковыривая виноградину из миски, которую держала в руках. Мони усмехнулась, вернувшись на свое место и вновь взяв книгу. «Конечно, конечно, и повторяю мой вопрос, почему ты решила сесть именно там?» Сюгар в свою очередь закатила глаза и проглотила ягоду. «Потому что там, где сидишь ты, комната молодого мастера находится на расстоянии 45 футов», — ответила она, указывая на стену позади Мони. Снежная женщина оглянулась через плечо на стену. «И почему это важно?» Улитка в комнате вдруг щелкнула языком. «Вот оно. Ладно, теперь можно не беспокоиться о том, что придется иметь дело с визгом самодовольного кукловода. Что скажете, если мы двинемся дальше? Ирга-ирга-ирга-га-ха-ха. Вопрос Мони был прерван сдавленным бульканьем, когда она откинулась на спинку сиденья, закатив глаза и выпуская пену из отвисших челюстей. Потому что радиус действия хаки молодого мастера, когда он выходит из себя, составляет 50 футов, объяснила Сюгар своей бесчувственной сестре, качая головой со вздохом, который был в равной степени раздраженным и нежным. «Честное слово, старшая сестра, что бы ты делала без меня? Ха-ха-ха-га-га-ха-ха-ха. О, ладно, с этим покончено, М.Х.М. Хорошо, конечно. Позволь мне просто, ладно, верные слушатели, мне нужно проинструктировать гостя, который у нас будет. Саундбайт, будь хорошим другом, займи эфир на 5 минут, пока я разговариваю со Вайпером, и включи какую-нибудь музыку для слушателей, которая не вызовет у них желание отключиться от СВС. ХМ, ну, если ты просишь, то конечно. Леди и джентльмены, музыкальная композиция группы «Дублинцы», о которой они никогда не слышали, но да, это сработает. Хорошо, внимание, сейчас будет, музыкальная рубрика саундбайта. Ладно. На полпути через воды Грантлейна длиннорукий пират, который только начал делать себе имя, подпевал под звуки скрипок, банджо и других таких же сельских инструментов, что улитка перед ним напевала. Апа-па-па, похоже, у маленькой улитки есть вкус для праздничного ритма. Скритчмин Напу радостно захихикал. Хихиканье перешло в смех, когда саундбайт перешел к словам песни с густой мешаниной нордблю голосов. «Все отдам за грок, мой любимый, любимый грок, все отдам за пиво и табак, и я потратил все на девчонок, пьющих джин далеко на западе, должен я скитаться». Апа-па-па. И хороший вкус к словам песен. Апу вывернул руку, чтобы успешно хлопнуть себя по колену. «Возможно, мне придется позвонить и спросить об этих дублинцах. Не могу поверить, что никогда о них не слышал». Апа-па-па. Апу перестал смеяться и посмотрел вверх, задумчиво почесывая подбородок. «К слову, есть одна мысль, и он, вероятно, тоже пойдет на это». Он начал обдумывать, как это сделать, и вскоре после этого начал двигаться по кораблю, чтобы собрать своих улиток-транспондеров вместе. Он как раз заканчивал, когда музыка закончилась, и голос Кросса вновь донесся через транспондеры. «Окей, слушатели, надеюсь, вам понравился музыкальная рубрика саундбайта. Если мы получим достаточно позитивный прием, мы постараемся сделать его регулярным. Теперь перейдем к значительно более серьезной теме. Ранее сегодня я подтвердил всему миру правду о семье Монблан, но теперь пришло время вам узнать истинную историю Монблана Наланда и о том, как он попал в легендарный золотой город. Видите ли, здесь, в небе, из поколения в поколение рассказывается другая история, и теперь я уступаю микрофон тому, кто имеет наибольшее право рассказать вам эту историю». Последовало шарканье, пока передавали микрофон, и вскоре за этим последовал мужской голос. «Люди всего мира, меня зовут Вайпер. Я потомок великого воина Калгары, последнего хранителя города Шандора до того, как город отправился в небо. О, и вот, спустя 400 лет, наша война подошла к концу, и последнее желание моего предка исполнилось, и потомку Наланда. Я надеюсь, что ты слышишь это и узнаешь об истинном героизме твоего предка». Крикет и Союз Саруямы до этого момента стояли неподвижно, с напряженным вниманием прислушиваясь к каждому слову Вайпера. А потом он протянул руку и схватил микрофон улитки. Ему не нужно было никаких подсказок, чтобы набрать номер. «Вы позвонили в СВС», — говорит Монблан Крикет. «Я слышал каждое твое слово, Вайпер». На другом конце провода воцарилась тишина, пока не раздался безошибочно узнаваемый звук сдавленного рыдания. Но голос Вайпера был тверд, когда он ответил: «Я рад, Вайпер, и все соломенные шляпы, я в долгу перед вами». Он больше ничего не сказал и собрался положить трубку. Монблан Крикет, Фридейвер замер, микрофон был в дюйме от подставки. Из глаз улитки потекли слезы, и она широко улыбнулась. «Давай встретимся однажды на земле наших предков, как они и обещали». «Согласен». Секунду Крикет молча смотрел на улитку, потом шмыгнул носом и вытер рукой слезы, которые даже не пытался сдержать, с такой же эйфорической улыбкой на лице. «Просто подожди меня, я прибуду раньше, чем ты успеешь оглянуться». И с этими словами Крикет положил трубку. На мгновение все замерло на побережье Джей. Потом: «Парни, как насчет того, чтобы пойти и найти себе бьющий вверх поток?» «Да, черт возьми», — завопили братья, похожие на приматов, и их подчиненные, потрясая кулаками в воздухе. О, глава 31.3. Я подождал, пока крикет повесит трубку, и только потом улыбнулся. Что ж, это была плодотворная передача. Обнаружение функции вызова и информирование мира о правдивой трагической истории давних времен, теперь доведенной до счастливого конца. Но я боюсь, что, поскольку празднование победы вот-вот начнется, нам придется закончить на этом. Итак, до завтра, слушатели. Это был Джереми Кросс и Саундбайт. Передача СВС. Отключаюсь. Я положил микрофон на подставку и потянулся, морщась от боли, но с немалым облегчением отметив, что она несколько уменьшилась по сравнению с началом трансляции. Я медленно поднялся на ноги и пошел на звуки нарастающей активности, приближаясь к источнику. Пуру-пуру-пуру-пуру. Когда Саундбайт вновь зазвонил, обдумывая ситуацию, я вспомнил, о чем говорил по связи прошлой ночью. Что ж, будем надеяться, что этот поворот к лучшему. Не мог бы позвать сюда за Рейнами, да и Виви тоже. Все трое, с разной степенью раздражения на лицах, направились прочь от группы, через лес и ко мне, хотя их раздражение спало, когда Саундбайт издал еще одно «пуру-пуру-пуру-пуру». «От три», спросила Виви. «Если только тот номер не работает и вне вещания СВС, и в этом случае у меня есть чувство, что я действительно пожалею, что раздал его», язвительно ответил я, беря микрофон. «Алло, а-па-па-па-па-па, алло, мистер Кросс», мои глаза расширились. Я сразу узнал, кто был на другом конце линии, и это был не тот человек, которого я ожидал услышать по крайней мере еще 3 месяца, как минимум. «Да, а вы, апу», рев моря скричмина пу, с наградой в 75 миллионов, капитан пиратов в прямом эфире, родом из Гранд-Лейна. «Я рад видеть, что номер, который вы дали, работает даже тогда, когда СВС отключен». «Дерьмо», безапелляционно резюмировал я. «А-па-па-па». Апу внезапно захихикал. «Попался, да, да, держу пари, будь так, это стало бы кошмаром. Не волнуйтесь, я звоню вам по личному номеру Саундбайта, который буду держать в секрете». «Откуда он у тебя?» «Только один человек за пределами команды знает его, и хотя она бывает неряшлива, но не настолько», недоверчиво переспросил Саундбайт. «На самом деле, вы ошибаетесь. Есть еще один человек, который знает твой номер». «Кто?» «Потребовала нами». «А-па-па». «Тот же самый человек, который обеспечил ему его». Я установил связь в считанные секунды. «Самсон?» Недоверчиво переспросили мы с Саундбайтом. «Ага, это он. Славный парень». На самом деле это было легко. Все, что мне нужно было сделать, это позвонить нескольким людям в East Blue и подтвердить, что вы присоединились к Мугиварам незадолго до того, как достигли Локтауна, и они также сказали мне, что, когда вы появились там, у Саундбайта еще не было снаряжения. Оттуда, у меня самого есть улитки из этого региона, и поверьте мне, у меня есть несколько контактов магазинов улиток в городе, и я опросил всех, кто предоставляет транспондерные установки модели X-Wat Poptensia 6S. «Откуда ты узнал модель?» – взвизгнул Саундбайт. Затем он склонил голову в подобии пожатия плечами. «У вас в эфире каждые несколько секунд раздается легкое шипение щелк-щелк, безобидный дефект модели. Так или иначе, как только я нашел этого парня, я спросил о твоем номере. Он смог понять, что я честный поклонник и дал мне его вместе с сообщением». «Сообщение?» — повторил я несколько слабым голосом. «Да, его бизнес процветал с тех пор, как начался ваш СВС. Его лачуга улиток-транспондеров скоро станет дворцом улиток-транспондеров. Он хотел поблагодарить вас за неожиданную удачу и за то, что вы дали хороший пинок под зад мировому правительству, и сказал, что он к вашим услугам для всего, что он может предоставить. Хм, похоже, у нас появился полезный союзник. Но прежде чем мы это обдумаем, не мог бы ты объяснить, зачем ты позвонил мне?» «Легко», — сказала Виви, раздраженно скрестив руки на груди. «Я слушала его речь всего несколько минут, но могу сказать точно, он из племени длинноруких. Есть только 2 возможные причины, по которым один из них когда-либо приложит столько усилий к чему-либо: для зарабатывания денег или для причинения неприятностей каким-либо образом или формой, и притом очень много. А-па-па-па-па». «Это утверждение является грубым, стереотипным и откровенно расистским, ваше высочество». Апу гордо расплылся в улыбке, которую Саундбайт смог легко принять. «Это также совершенно верно, как в данном случае, так и в целом. Как бы то ни было, твоя последняя передача навела меня на одну мысль. У меня есть, предложение для вас, зная вас, я уверен, что вам понравится. Я обменялась взглядами с друзьями, прежде чем скрестить руки на груди и принять сдержанное выражение лица. Я слушаю. О, ха-ха-ха-ха, захихикал я, нетерпеливо хлопая руками по коленям, не обращая внимания на боль, вызванную этим действием. О, чувак, это будет грандиозно, я не могу дождаться, это будет просто очень весело. Ну, это неприятности, конечно, но не больше, чем мы привыкли, сказала Виви, не в силах сдержать ухмылку. Большое спасибо, Скрипчмен, выдавил саундбайт. О, пожалуйста, зовите меня Апу, я с нетерпением жду твоего следующего эфира, Кросс. Я тоже, Апу, я тоже. Постарайся не умереть в ближайшее время. А-па-па-па-па-па. Тебе ли такое говорить? Хихикнул длиннорукий пират. Через мгновение связь прервалась. Итак, Кросс, ты что-нибудь знаешь об этом парне? Спросил Зара. Да, но не очень много. Пожал я плечами, задумчиво почесывая подбородок. До того, как я попал сюда, история о нем почти ничего не рассказала. Помимо того, что мы уже установили при этом звонке, все, что я знаю, это то, что у него есть дьявольский плод, который позволяет ему превращать части своего тела в инструменты и создавать из них смертельные звуковые волны. Возможно, что-то связанное с звукоподражанием, но на самом деле никаких гарантий. Я лишь мельком знаю о нем и большей части остальных пиратов его калибра. И что это за калибр, Кросс? Спросила Нами. Я бросил на нее дерзкий взгляд. Ну-ну, Нами, тебе виднее. Этот ответ чреват спойлерами. На-а, я могу, по крайней мере, с уверенностью сказать, что Луффи и Зара находится в этой конкретной группе сил. Глаза Нами и Виви широко распахнулись от шока, а Зара ухмыльнулся в злобном нетерпении. Итак, медленно начала Виви. Ты хочешь сказать, что у нас появился невероятно могущественный союзник, не так ли? В значительной степени, да. Я прикусил большой палец в раздумье. И, может быть, даже двух других такого же калибра, но я уверен, что это не продлится долго. Тем не менее, если мы разыграем свои карты правильно, это окупится в долгосрочной перспективе. Нами с раздраженным вздохом развела руками. Ты и твои долгосрочные ставки и азартные игры. В один прекрасный день ты перейдешь грань, клянусь. Что ж, Нами свирепо ухмыльнулась и ударила кулаком по ладони. Если это все, я собираюсь вернуться на вечеринку. У этой змеи по-дурацки высокая переносимость, но я почти уверен, что делаю успехи. Да, да, конечно, давай, мы закончили, отмахнулся я. Пуру-пуру-пуру-пуру. Или нет, спокойно продолжил я. Предупреждаю, если это опять Апу, я вывихну ему суставы, когда мы встретимся с ним лично, предупредила меня Нами. А, подожди, подожди секунду, я заметил кое-что, когда игрался с трансивером. Я вытащил из сумки металлическую коробку. Прикоснешься к сирене и тебе конец. Да, да. Подожди, я провел пальцами по доступным кнопкам, прежде чем нажать на ту, что, как я надеялся, было правильным. Дисплей тут же показал серию цифр, и я усмехнулся тому факту, что они были мне знакомы. Джекпот. Я снял микрофон из подставки, прежде чем принять серьезное выражение лица. Больница Святого Мунга для магических болезней и травм. У вас назначен прием, ГМ, простите, прошу прощения, я... Кажется, ошибся номером. Раздался хриплый голос, звук которого заставил меня победоносно сжать кулак. Нет, не ошибся, просто он так делает, устало сказал Смокер. Здесь я собирался сказать, что мне стоит быть более осторожным, когда прошу тебя сделать содержательную передачу, Кросс, но могу только предположить, что с тобой все в порядке, несмотря на все те молнии, судя по тому, что ты можешь шутишь, в определенной степени в порядке. Как минимум, клянусь, мои раны обладают собственным разумом, если судить по тому, как они вспыхнули в тот момент. Я немного поджарился, но, я выживу, даже если мне придется какое-то время бинтоваться и вздрагивать во время бурь. Итак, я так понимаю, вербовка прошла успешно? Да, и все благодаря тебе, Кросс улыбнулась Ташиги. Именно из-за того, что ты так упорно отстаивал свои убеждения против того молниеносного ублюдка, нашим новым названием стало ОТ-4, и у нас прибавилось еще несколько сотен солдат для нашего дела. Это заявление было встречено молчанием, во время которого Зара, Саундбайт и я с одинаковыми самодовольными ухмылками повернулись к пораженной Нами, которая тут же начала заикаться. Она, но, ты, я, «О, ради всего святого!» Она сердито вздохнула. «Ладно, ладно, отлично. Противостоять Инелю было совершенно круто, а не глупо. Теперь вы счастливы!» Очень самодовольно ответили мы с саундбайтом, прежде чем снова повернуться к микрофону. «Спасибо, Ташиги, ты только что помогла мне доказать, что Нами ошибалась в чем-то важном». «Ни за что», — неуверенно произнесла она, прежде чем выражение лица саундбайта сменилось гримасой смокера. «Она не единственная, кто оказался неправ, Кросс. Не мог бы ты повторить свое вчерашнее обвинение капитану Тибону?» «Вчерашнее? Вы звонили вчера вечером?» — спросил саундбайт. «Ты каким-то образом проспал его, саундбайт», — сказал я, пожимая плечами. «Они сообщили, что идут за своим первым новым лидером Тибоном, и я дал им несколько рекомендаций для вице-адмиралов, чтобы попытаться после него. Хина, тем временем, предложила одного, которого мне пришлось отвергнуть, вице-адмирала Верга. С того самого дня, как он поступил в морской дозор, он был глубоко законспирированным засланцем Дон Кихота до Фламинго, одного из семи шичибукаев. Молчание приветствовало это заявление, прежде чем полный ненависти хриплый голос вновь не заговорил. «Этот гнусный ублюдок. А я-то думал, что он просто бессовестный и эгоцентричный фанатик. Но он на самом деле пират, и на службе у этого человека, из всех людей. Скажем так, Верга сыграл ключевую роль в катастрофе капитана Тибона», — сказал смокер. «Хина была опустошена, когда получила доказательство, что ты говоришь правду. Это единственная причина, по которой она не участвует в этом разговоре. Мистер Кросс, ты показал, как много знаешь о вещах, которых ты знать не должен. Я поклялся сам взять голову Верга, и твое откровение только укрепило мою решимость. Что ты можешь рассказать мне о нем такого, что было бы полезно для меня?» Я обработал это новое развитие события и сразу же увидел проблему в виде последнего выжившего Фливанса. Правда, его главная обида была направлена против Дофламинго, но означало ли это, что я рискую навлечь на себя гнев союзника за то, что украду жизнь человека, которого хотел убить он? Даже отдаленно нет. Я задумчиво нахмурился, обдумывая эту конкретную арку, и тут до меня дошел ответ. Ответ, который, как оказалось, сделал бы все гораздо более полезным для нас в долгосрочной перспективе. Ничего себе, сегодня все складывается просто прекрасно. Ладно, слушай внимательно. Достаточно сказать, что ты не единственный, кто охотится за головой Верга, осторожно сказал я. Другой человек, который этого хочет, он не только сильнее тебя, но я могу с абсолютной уверенностью сказать, что его обида намного хуже вашей. Этот человек также является потенциальным союзником, поэтому, когда наступит критический момент, нам придется положиться на него в этом вопросе, хотя я думаю, что он будет готов поделиться в этом случае. Тем не менее, ситуация очень деликатная, так что я продиктую вам лучший курс действий по моему мнению. Хорошо? На несколько мгновений воцарилось напряженное молчание, прежде чем Тибон заговорил. «Я слушаю», — прохрипел он. «Хорошо, ты захочешь записать это, потому что это не будет иметь смысла в ближайшее время. Если случится худшее и будет назначен худший кандидат на пост преемника Сенгоку, отправляйтесь на разрушенное поле битвы и создайте базу в огне. Оставайтесь в укрытии и ждите нас. Когда мы придем к вам, ты получишь свою месть. А если назначит не Сакадзуки?» «Да, это был очевидный вывод, не так ли?» Я смущенно хихикнул. «Ладно, ладно, я пока отложу эту загадочную чушь. В любом случае, это всего лишь временная мера. Все, что вам нужно сделать, это пойти на поле боя, где он и Акидзи сразятся и спрятаться в стороне, которая всегда охвачена пламенем. Поверьте мне, никто никогда не будет искать вас там, это идеальное место для укрытия. При условии, что вы разберетесь с местными сторожевыми собаками, но все же, коммодор Смокер, у меня сложилось впечатление, что он невероятно хорошо информирован, возможно даже ясновидец», — сухо сказал Тибон. «Мы тоже, но это многое объясняет», — сказал голос Ташиги. «Эй, неужели вы думаете, что я бы с радостью поджарился, если бы предвидел такое дерьмо?» Потребовал я ответа. «Ну», — Виви неловко замолчала. «Ты все время говоришь какую-то ерунду», — рассудила Нами. «Ой, да ладно вам», — воскликнул я. «Как бы смешно это ни звучало, но, Кросс, ты ясновидящий», — серьезно спросил Смокер. Я помолчал несколько секунд, а потом широко улыбнулся. «Это включает в себя сериализованную мангу, неизвестное всемогущее божество. «Хватит, я услышала достаточно. Спокойной ночи, Кросс», — вмешалась Ташиги. «Постой, Клик». Тибон попытался что-то сказать, но связь резко оборвалась. «Быстро соображаешь, Кросс», — присвистнула Виви. «Большое спасибо», — сказал я самодовольно. «Один мудрый человек однажды сказал, что правда бывает невероятнее любой лжи, и, честно говоря, я бы сказал, что все, что мы пережили с тех пор, как вошли в Гранд Лайн, полностью подтверждает это утверждение, не так ли? Грандиозное преуменьшение», — согласился Саундбайт. «Если ты закончил», — протянула Нами, злобно глядя на меня и постукивая ногой. «Хотя я не могу отрицать, что эти два звонка были продуктивными, могу ли я уже вернуться к добыче своего золота?» Я бросил на нее решительно плоский взгляд. «Твое древнее, покрытое змеиной желчью, буквально вырванное из рук мертвецов золото». «Да». Я закатил глаза и быстро мысленно проверил, не придется ли мне призывать ее еще раз. Но тут мне в голову пришла другая мысль. «Вообще-то, прежде чем ты вернешься к этому, поговори с Пагаей, может быть, он уменьшит твой волновик, чтобы он стал портативным, прежде чем мы отправимся завтра». Нетерпеливый взгляд Нами превратился в озадаченный. «Портативный? Зачем?» Я пожал плечами. «Судя по тому, что я видел, ты почти никогда не пользовалась им после того, как мы покинули Скайпию. Я подумал, что если бы ты могла носить его с собой, то получила бы от него гораздо больше пользы». Нами задумчиво посмотрел на него. «Хаэм, когда ты так говоришь? Ну, мне действительно нравилось ездить на нем. Ладно, я спрошу Пагаю, что он может сделать». Ее взгляд стал пристальнее. «Что-нибудь еще?» — спросила она с явной угрозой в голосе. «Нет, пока все». Прекрасно. И с этими словами навигатор бросился обратно к группе, схватив кружку чего-то, несомненно вызывающего печеночную недостаточность по пути к Нале. «Ну», — тихо простонала Виви, разминая руки. «Мне тоже нужно вернуться». Она задумчиво нахмурилась. «Я собиралась поговорить с Канис, когда ты позвал меня. Я немного волнуюсь. Похоже, она говорила с отцом о чем-то серьезном». Я беспомощно пожал плечами. «Ничем не могу помочь. Ее роль в событиях сильно отличается от той, что я помню». Принцесса уныло вздохнула. «О, хорошо. Я посмотрю, что можно сделать самостоятельно». Она тоже ушла, и я посмотрел на Зара. «Не жди, что я скажу это снова в ближайшее время, но спасибо за все те тренировки, Зара. Без них я бы не смог противостоять Энилю». Зара ухмыльнулся. «Рад, что ты наконец пришел в себя, Кросс». Его улыбка исчезла. «Но у меня не так много шансов, что я продолжу в том же духе с твоими сломанными руками и ногами». «Пыша, что из-за этого?» Я пренебрежительно поднял руки. «Пожалуйста, твоя грудь похуже катастрофа, чем все это. Я поправлюсь и стану лучше, чем когда-либо, пока ты продолжаешь закручивать гайки, как будто завтра не наступит». Секунду или две я сдерживала улыбку, а потом разинул рот от ужаса, обдумывая последнюю фразу. «Что за чертовщина только что вылетела у меня изо рта?» «Ты его слышал? Никаких поблажек», — нетерпеливо заявил Саундбайт. Зара на мгновение взглянул на Саундбайта, а потом ухмыльнулся, как чертов демон. «Как скажешь, Кросс. Ну, увидимся позже». И с этими словами он собрался вернуться на вечеринку. «Кажется, я услышал, что кто-то пытается обойти предписание доктора». До того, как он сорвался в полномасштабный спринт, когда за ним погнался сумасшедший олень, и я в придачу. «Немедленно возвращайся сюда, стиль шести мечей. Ты прекрасно знаешь, что я этого не говорил. Ты же знаешь, бездонная пьянка, выходящая за грань выходки, бывшие враги собираются вместе, и по крайней мере один член команды пытается разорвать другого на части. Еще одна типичная победная вечеринка пиратов соломенной шляпы. О, глава 31.4. Эй, я тут нашел ожерелье. Ух, гадость, оно на шее мертвеца. Ну, так чего же ты ждешь? Сорви его». «Что? Нами, это ниже всякого неуважения, и...» «Я сказала, сорви его, Ля». «Да-да, мэм». «Кайл Кланг, ах, я...» «Оно схватило меня. Оно живое. Скелет живой. Успокойся, Ля. Ты должен быть сильным. Ведь, в конце концов, погрузиться в чрево огромного зверя и сразиться с живыми мертвецами, разве эти два события вместе взятые не могут считаться великой мужской мечтой? Вперед, босс, вперед. Перестаньте его подбадривать и снимите с меня эту штуку. Меньше нытья, больше золотодобычи. Жадность Нами не знает предела», — глубокомысленно заявил Саундбайт. «Ты прав, Саундбайт, Ты прав, согласно кивнул я. Единственный выход — работать изо всех сил, чтобы не навлечь на себя ее гнев. Сам-то ты не работаешь, козел. У меня есть более чем уважительная причина не заниматься с вами спелеологией из-за своих конечностей и последующих приказов Чоппера. И кроме того, если ты еще не заметил, я работаю. Я поднял большой палец вверх, указывая на отвисшую челюсть Нолы, находящуюся в полной отключке. Я оказываю вам моральную поддержку. Вперед, команда, давай. Тебе, Чилтовзги, повезло, что я не могу спалить спиловым пунктом. Клосс, прорычал Кару. Чертовски верно. А теперь, я пролистал книгу. На чем я остановился? Что это такое? Что за... Вах! Гигантские пауки. Гигантские пауки. Неужели здесь все вырастает большим? Черт побери, ах, теперь я вспомнил. Я победоносно ухмыльнулся, найдя на нужную строку. Гулливер просыпается в Лилипуте. Спасибо, ребята. Да пошел ты, Кросс. Я хихикнул, усаживаясь на багаж команды и возвращаясь к чтению своей книги. После того, как вечеринка закончилась и мы все хорошо выспались, Нами и Луффи разбудили нас всех, чтобы добыть золото из кишок Нолы. К счастью, врачебные предписания были на моей стороне, так что мне не нужно было приближаться к внутренностям животного ближе, чем я когда-либо хотел бы. Вновь, Лабун был исключением. Когда мы были внутри, движение кита не всегда походило на землетрясение. Я только начал читать страницу, когда меня прервали. «Кросс, нам нужно поговорить». Я оторвался от книги и посмотрел на улитку, сидевшую у меня на плече, готовый бросить на него сердитый взгляд, пока не заметил решительное выражение его лица. «Что такое, саундбайт?» – спросил я, откладывая книгу. Саундбайт на секунду заскрежетал зубами, собираясь с духом, чтобы сказать то, что он хотел сказать. Наконец он тяжело вздохнул и склонил голову. «Я хочу знать все, что ты можешь рассказать мне о дьявольских фруктах». Он поднял голову, и в его глазах вспыхнул огонь, подобного которому я не видел ни у кого, кроме самых упрямых членов команды. «Расскажи мне все, что поможет мне стать сильнее». Я растерянно моргнул, глядя на улитку, и он, по-видимому, уловил мое недоумение, если судить по тому, как он злобно зарычал. «Черт возьми, Кросс, мы же вроде как партнеры», — рявкнул он. «Ты делаешь то, что не могу я, а я делаю то, что не можешь ты. Но я ничего не мог сделать, чтобы остановить Энель от того, чтобы довести тебя на грань жизни и смерти, и это неправильно. А ты говоришь, что дальше будет только хуже. Черт возьми, нет, мне нужно стать сильнее, как можно скорее. И я подразумеваю прямо сейчас, черт возьми». Я уставился на саундбайта в полном шоке. «Чите, что привело тебя к такому? Ты не чувствовал себя так, когда у меня была холера, или после восстания? Тогда все было вне моего контроля. Я не мог бороться с бактериями одним только звуком, и я делал все, что только мог, чтобы избавиться от той муки. Но на этот раз это был кто-то, кого можно было победить. Ты в буквальном смысле получил шрамы на всю жизнь на половине своего тела, и я никак не мог этому помешать». Улитка уставилась на меня, стиснув зубы, и выражение его лица было более серьезным и решительным, чем все, что я когда-либо видел на нем до этого момента. «Больше никогда. И прежде чем ты скажешь какую-то чепуху, я получил разрешение Луффи услышать любые спойлеры, необходимые для этого, на условии моего молчания. И в кои-то веки я готов удержать свой рот закрытым. Итак, я спрошу еще раз, ты знаешь что-нибудь, что может мне помочь?» С минуту я просто смотрел на улитку, ошеломленный тем, как близко он принял это к сердцу. И что еще хуже, хоть убей, я не знал, что ему сказать. Я имею в виду, что он использовал совершенно оригинальный дьявольский фрукт, и к тому же парамецию. То, что он стал таким сильным, было феноменально, но единственным другим способом усиления, который я знал для такого рода дьявольских фруктов, было время и изобретательность. В конце концов, это не похоже на то, что Шучебукой стали всемогущими мгновенно. Подождите секунду. Ладно, может быть, у меня что-то и было. Это был всего лишь намек, тень мысли, но саундбайт уловил это и, как обычно, не отпустил. Я заметил, о чем ты только что подумал. Я неловко прикусил губу, прежде чем медленно покачать головой. Я, думаю, я могу знать одну вещь, саундбайт, но, ну, это было лишь едва затронуто в истории. Иода никогда не давал никаких реальных подробностей. Мы находимся в этой гребаной истории. Скажи мне, я что-нибудь придумаю. Залаяла улитка. Ладно, ладно, сказал я, поднимая руки в знак капитуляции. «Я и так уже разорван на куски, так что отрывание головы мне не поможет. В любом случае, я провел рукой по волосам. Это одна из последних вещей, которые я видел из манги, концепция под названием «Пробужденные дьявольские фрукты». Единственная парамеция-версия, показанная в истории, была в самом конце той части, которую я читал, фрукт струна-струна до фламинго. Как и большинство парамеций, это звучит слабо, но на самом деле довольно грозно. Стандартные силы позволяют ему создавать струны, которые достаточно прочные, чтобы отрезать чьи-то руки или ноги. Он также мог использовать их для управления другими, как марионетками, и даже создавать полнотелого клона из струн. Пробужденная способность, однако, я задумчиво прикусил большой палец. Это было показано всего на нескольких страницах, но это было что-то совсем другое. Он сказал, что это позволяет ему влиять на свое окружение. Я думаю, каким-то образом он превратил обломки издания вокруг себя в струны, а затем управлял ими с такой же ловкостью, как и своими собственными струнами, если не лучше. Глаза Саундбайта расширились от шока. Аво, он прищурился, когда что-то заметил. «Ты сказал парамеция-версия?» Я слегка пожал плечами. «Да, это еще больше осложняет дело. Видишь ли, история показала несколько пробужденных Зоанов задолго до того, как Дофламинго показал, на что он способен, но они совершенно отличались от него. Они известны как тюремные звери из Импилдауна. Как и Чоппер, они гибриды человека и животного». Я задумчиво нахмурился. «Но они также в миллион раз сильнее, чем любой другой Зоан, показанный в сериале. Один из них ухитрился получить от Луффи прямой удар головой и даже не вздрогнул. Но самое странное, что они казались намного больше». Я беспомощно махнул рукой. «Ну, скорее животные, чем люди. Они не разговаривали, они казались довольно глупыми. Если я не ошибаюсь, я думаю, что их разум мог быть поглощен их собственными дьявольскими плодами». Саундбайт нервно сглотнул. «Серьезно? Наверное». Я беспомощно развел руками. «И честно говоря, я не думаю, что они единственные пробужденные Зоаны, которых я видел. Помнишь, как я сказал Луффи, что у Чоппера 8 форм вместо 7, и ты сказал, что номер 8 – это настоящий монстр? Почему мне не нравится, к чему это ведет?» «Именно. Если я не ошибаюсь, Чоппер каким-то образом сумел наткнуться на зарождающуюся версию своей пробужденной формы, где его силы берут верх над высшими мыслительными процессами. Только в отличие от зверей-тюремщиков, оно, по-видимому, временно, и у него даже не остается достаточно ума, чтобы следовать приказам, когда он это делает». Саундбайт кивнул, хотя и сильно нахмурился. «Интересно, но я думаю, что мы отклонились от темы. Как все это относится ко мне? Я, Саундбайт, я не знаю, окей?» Я уныло вздохнул. «Я видел только одно пробуждение, примененное к плоду парамеций, и то лишь на несколько мгновений. Я не знаю, как это выразить, или даже как это относится к тебе. Будет ли это полезно? Скорее всего. Но ты хотел что угодно, что я мог тебе предложить, и я боюсь, что это все, что у меня есть. Я не пользователь дьявольского фрукта. Я бы посоветовал поговорить с Луффи и Робин, и, возможно, с Лассу, Чоппером и Пьером, если тебе нужен еще какой-нибудь совет. В конце концов, ну, я подняла забинтованную руку, чтобы он увидел. Я думаю, что наглядно доказал, что не знаю всего, верно?» Саундбайт на секунду прикусил губу, прежде чем кивнуть. «Мне нужно время подумать». И с этими словами он спрятался в свою раковину. Какое-то время я с беспокойством наблюдал за ним, а потом отмахнулся от нового развития события и вновь сосредоточился на путешествиях Гулливера. Кросс, или, по крайней мере, попытался. Я захлопнул роман с раздраженным ворчанием. «Мир никогда не позволит мне вновь заняться чтением, не так ли?» — язвительно спросил я. Канис смущенно вздрогнула. «Прости, я не хотела тебя беспокоить». «Нет-нет, все в порядке, все в порядке». Я поспешно замахал рукой, успокаивающе сжимая при этом переносицу. «Прости, прости, просто, я люблю почитать. Я не против отвлечься, но когда это происходит часто, это раздражает, понимаешь?» Канис помахала рукой из стороны в сторону. «Наверное, могу только представить, как бы я отреагировала, если бы больше не могла играть на арфе. Я действительно могу подождать, если ты этого хочешь». Я вздохнул и отложил книгу в сторону. «Нет, давай спрашивай, я могу вернуться к этому, когда мы закончим». Канис поколебалась еще мгновение, прежде чем кивнуть. Я хотел расспросить тебя о Блю-морях. Я удивленно уставился на нее. А, серьезно, с чего бы это? Канис пожала плечами и неловко потерла руку. Это все, твоя речь, для Бо. Она вздрогнула и мрачно нахмурилась. Я хотела сказать Энилю о том, что этот остров, всего лишь маленькая часть мира, и он не был ничем особенным, и, ну, я много думала об этом. Я сел, уделяя ей все свое внимание. Серьезно, ангел радостно засияла. Ну конечно, ты сказал, что по сравнению с Блю-морями Белые моря просто лужа, и что там так много фантастически сильных людей. Я должна знать, действительно ли это так великолепно, как ты описал. Мне потребовалась секунда, чтобы осознать такой поворот событий, но все-таки мне удалось это сделать. Я нацепил на лицо широкую ухмылку. О, ты даже не представляешь, Гранд Лайн это. Я нетерпеливо хихикнул, приводя в порядок свои мысли. Это просто фантастика. Есть миллион и одна возможность в этом мире, и там, внизу, это как будто все они происходят одновременно. Ух ты! Нетерпеливо выдохнула Канис. А что это за возможности? Я задумчиво уставился вдаль. Блин, с чего вообще начать? Каждый день – это совершенно новый опыт, приносящий совершенно уникальные проблемы и возможности. Например, в самый первый день, когда мы вошли в Гранд Лайн, была буря. Я заколебался, когда мне в голову пришла одна мысль. А у вас, ребята, вообще бывают бури на такой высоте? Канис скрестила руки на груди и бросила на меня взгляд. Кросс, мы, скайпийцы, может быть и не знаем многого о Блю-морях, но даже мы знаем, какими безумными могут быть бури Гранд Лайна. Верно, верно, извини. Я смущенно почесал затылок. Как бы то ни было, в первый же день мы испытали невероятно сильную бурю, который был бы уместен в Ветхом Завете, волны более безумные, чем самая безумная из Млечных Путей, жара настолько жаркая, что наши паруса загорелись, град размером с мяч для гольфа, гигантские скаты, которые буквально летали, течения, поворачивающие нас, прежде чем мы могли заметили. А во, ангел благоговейно всплеснула руками. И все это произошло за один день, ха, с энтузиазмом рявкнул я. День, все это произошло за 2 часа, абсолютный максимум. И конечно, это была самая дикая часть океана, с которой нам приходилось иметь дело до сих пор, но не похоже, что остальные наши дни были более разумными. 2 часа, Канис изумленно выдохнула. Это, я даже не знаю, что сказать, и это всего лишь океан. Давай я тебе расскажу про острова. Ну, мы были в Виски Пик, Литл Гарден, остров Драмгах. Я поспешно шлепнул по раковине саундбайта, оборвав веселую гитарную музыку, которая начала набирать обороты. Никакого музыкального сопровождения, черт побери. Ладно, ладно, вернусь к самоанализу, зануда. Я хмыкнул и закатил глаза, прежде чем меня вернул в настоящий ошеломленный взгляд Канис. Просто названия этих островов звучат невероятно. На что они были похожи? Сначала я был немного ошеломлен ее энтузиазмом, но после рассмотрения моего собственного опыта с возбуждением от Гранд Лайна. Хорошо, я нетерпеливо хрустнул пальцами. Начнем с Виски Пик. Я почти забыл о чтении, поскольку провел следующий час или около того, пересказывая наши приключения Канис, со всем рвением преданного поклонника Ван Писа, с саундбайтом, добавляющим несколько голосовых сопровождений здесь и там, чтобы усилить впечатление. И Канис впитывала каждое слово с широко раскрытыми глазами нового поклонника, который только что обнаружил, насколько невероятен мир Годы. Однако слишком скоро я обнаружил, что пришла пора сворачиваться, а потом он просто порвал его на мелкие кусочки. Я крепко хлопнул себя ладонью по ладони. Я имею в виду, что он просто взял и переплюнул выступление Эктвия. Я понятия не имею, как он смог это сделать, но каким-то образом он просто сделал это. Это была самая потрясающая вещь, которую я когда-либо видел. Луффи серфил. Изумленно выдохнула Канис. Я даже представить себе не могу, как это могло выглядеть. Хех, да, можешь мне не рассказывать. Тук, ауч. Затем разговор резко оборвался, когда на меня бросили очень большой, очень комковатый и очень твердый мешок. Наслаждаешься жизнью? Вежливо спросил Зара. Ах ты ай! Закричал я, оттолкнув мешок с золотом и бросив мрачный взгляд на мечника. Осторожнее, ублюдок. Я все еще травмирован, если ты не забыл. Зара ухмыльнулся совершенно по-акульи. Ну, если тебе действительно больно, я уверен, что Чоппер все исправит одним быстрым укольчиком. Хочешь, я пойду и приведу его? Я почувствовал, как кровь отхлынула от моего лица. «Галлюцинации, но ты не понимаешь, что это галлюцинации», – прошипел я со страхом. «Белый флаг», – Саундбайт хихикнул. «Ладно, ладно, я понесу его», – поспешно выругался я. «Хорошо», – мечник ткнул большим пальцем через плечо, показывая, где остальная команда выбиралась из пасти Нолы. «Тогда вставай и помоги нам отнести золото к Мэри». Глава 31.5. Я со вздохом встал и подчинился, прежде чем остановиться, обдумывая ситуацию. «Подождите-ка, почему это все кажется мне знакомым? Эй, я вижу Робин!» — крикнул Усоп. «О, теперь я вспомнил», — невозмутимо произнес я. «Эй, Зара, будь внимателен, потому что я собираюсь дать тебе лучший шанс, который у тебя когда-либо будет на то, чтобы избавиться от долга перед нами». «Какого черта ты?» — начал было спрашивать Зара. «А-а, у них огромная пушка». Виви бросила один взгляд на массивный груз, который несли скайпийцы, и на наших быстро паникующих товарищей по команде, прежде чем со стоном хлопнуть себя ладонью по лицу. «О, боже, что за...» Зара посмотрел на нее в замешательстве, прежде чем покачать головой и, очевидно, отложить это на потом. «Кросс, хватай сумку и давай». «Кросс?» — спросил Зара, видя, что я не сдвинулся с места и уставился на него взглядом более плоским, чем индивидуальность среднестатистического попаданца. Зара потребовалось целых 3 секунды, чтобы собрать все воедино. Как только он это сделал, он со вздохом сел и снял крышку с кувшина саке, которую держал в руках. «Как ты думаешь, сколько времени им понадобится, чтобы догадаться?» «Ставлю на 10 футов, прежде чем они заметят, что мы не бежим за ними», — вежливо объявил я. «Кстати, у кого-нибудь есть что-нибудь поесть? Я чувствую себя немного голодным». «Вот, Виви бросила мне немного вяленого мяса, когда села, и я нетерпеливо вцепился в него. 5 футов более вероятно. Ты забываешь, на чем сидишь». Канис растерянно переводила взгляд с одного на другого. «О чем вы, Кросс?» «Я собирался напомнить о том, что был ранен, когда Нами схватила меня за воротник». Безумный взгляд ее глаз говорил мне, что ей все равно. «Кажется, мне нужно средство посильнее. Подними мое золото и побежал», — прорычал безумный навигатор. «Никогда не стоит недооценивать связь между нами и ее богатством», — невозмутимо произнес Зара. «И ты тоже, или, клянусь, я...» Ах, Нами в агонии схватилась за уши, и Канис, и Зара, и Виви, и остальная команда в придачу. «В конце концов, сирена очень громкая, козел», — взвыл Саундбайт. «Хе-хе», — хихикнул я, снимая наушники. «Мне нравится эта штука, Кросс». Нами начала злобно скрежетать зубами, но я поднял руку, возвращая прежний плоский взгляд. «Нами, давай рассмотрим несколько фактов. Хорошо, мы закончили 400-летнюю войну. Мы освободили их от 6 лет тирании. И мы устроили им самую лучшую вечеринку в их жизни. Итак, что заставляет тебя думать, что у них есть причины нападать на нас вместо того, чтобы вознаградить нас?» «Потому что мы крадем их золото», — закричала Нами. «Нами?» — Виви подняла палец. «Несколько вещей. А, золото здесь, в небе, мало что стоит. На самом деле, оно ничего не стоит. Точка. Б. Мы достали это золото из желудка гигантской змеи, где, по всей вероятности, они никогда больше не увидели бы дневного света. И В. Как, черт возьми, они узнали бы, что мы забираем золото?» Выражение лица Нами стало невыразительным, когда она указала в сторону. «Эй, Робин, посмотри, сколько золота мы нашли», — громко закричал Луффи. «Снимается», — спокойно признала Виви. «Но мои первые 2 аргумента все еще работают. Позвольте мне указать на очевидное», — добавил Зара. «Ты действительно готова поверить, что у них здесь хранилось такое оружие, и никто до этого не решался им воспользоваться? Серьезно, я не ожидал, что кто-то из нашей команды, кроме Луффи, будет настолько глуп». «Ты только что обозвал меня дурой», — взревела Нами. «Если нет, то стоило бы, Нами. Ты так сосредоточена на той дурацкой мелочи, которую получила от Нолы, что упускаешь из виду тот факт, что я выполняю данное тебе обещание», — спокойно сказал я, рассматривая бинты на своих руках вместо ногтей. «Какое обещание, Кросс?» — прокричала Нами, готовая вот-вот взорваться. «То, что я сделал, когда к нам присоединился Чоппер». Нами нахмурилась еще на минуту, прежде чем ее глаза расширились. Она открыла рот, чтобы заговорить, но затем ее челюсть продолжила висеть, а в голове закрутились шестеренки. Она медленно повернулась, чтобы посмотреть на приближающуюся, покрытую тканью массу, складывая кусочки вместе. «Подожди», — выдохнула Нами, глядя на глупо огромный сверток, который несли скайпийцы и шандианцы. «Ты имеешь в виду, угу». Глаза Нами начали фокусироваться и смотреть вдаль. «Значит, они дарят нам, угу». Из уголка ее рта медленно потекла струйка слюны, и вся она из чистого, чистейшего, насколько я знаю, кивнул я в подтверждение, прежде чем задумчиво замолчать. «Говоря на чистоту, я думаю, что есть шанс 10 к 1, что мы уничтожим экономику любого острова, на который высадимся в следующий раз, если не будем осторожны, так что, ММПХ, я был отрезан Нами, схватившей меня за голову и, честно говоря, я не уверен, что произошло в течение следующих 2 минут и 13 секунд. Следующее, что я помню, это то, что она бросила меня и побежала к небесным обитателям, оставив меня пытаться привести свои мозги в порядок. Первое, что я заметил, было то, что Санджи не очень хорошо воспринял случившееся. Но я заметил, что через какие-то 2 секунды, он по какой-то причине стал готов упасть в обморок от радости. «Чувак, я что, стал свидетелем того, как тебе перепал поцелуй?» — благоговейно прошептал Майки. Рафи медленно покачала головой. «Не знаю, как насчет этого неудачника, но Робин определенно перепала». Я повернул голову, чтобы посмотреть на то, на что глазели остальные члены команды, и тут же уронил челюсть. «Ау-ау-ау, Май!» — протянул Саундбайт глубоким азиатским голосом. «Не верю своим глазам, Саундбайт», — слабо сказала Виви. «Чертовски верно. Наконец удалось выдавить мне. Ну, по крайней мере, теперь я уверен, что у Нами нет никаких романтических наклонностей по отношению ко мне. В конце концов, я не знаю, что она сделала со мной, но я чертовски уверен, что обошлось без пошлостей». «Это невероятно», — выдохнул Санджи. Затем он подбежал ко мне и начал рыться в моей сумке. «Я должен увековечить это. Бэм. Ангелы, я окружен ангелами», — прошептал Санджи. Канисса чувственно поморщилась, глядя на гусиное яйцо, растущее на черепе кока, нервно теребя молоток, который она выхватила из-за пояса у Соппа. «Ай-ай, прости, я не знаю, как так получилось, я просто...» «Нет-нет, все в порядке», — небрежно отмахнулась Виви. Затем ее взгляд стал злобным. «А если кто-то еще попытается воспользоваться видеоракушей, тебе стоит взглянуть на скайпианцев», — сухо сказал Донни. Принцесса изумленно разинула рот, увидев, сколько огней вспыхнуло в толпе. «Какого? Она вообще понимает, что делает?» «Виви, одно слово. Копирайт», — нейтрально констатировал Кару. Виви обдумала это и вздохнула в многострадальном раздражении, закрыв лицо руками. «Эта женщина одержима. Ты только сейчас это поняла?» — вопросили многие члены команды, даже Луффи. «Вау, это, я, если ты меня извинишь», — Канис запнулась, прежде чем развернуться и убежать так быстро, как только могли двигаться ее ноги. «Бам! Ах, прости, Кросс! Хотя и не раньше, чем врезаться в меня из-за своей спешки!» «Осторожно!» — проворчал я, потирая ту сторону своего тела, в которую она ударилась. «Это была сторона с моей сумкой, так что я действительно почувствовал это. Тем не менее я с любопытством наблюдал, как она убегает. Интересно, куда она так спешит? Наверное, просто пытается уйти как можно дальше от сумасшествия нашей команды», — сухо сказал босс, прежде чем взглянуть на колонну. «В любом случае, хоть все это безумие отвлекает, получается, означает ли это, что эта штука вся из золота?» Нами неосторожно ответила на вопрос, когда она бросила Робин и в одиночку сорвала ткань, обернутую вокруг колонны, и «мне потребовалась секунда, чтобы прийти в себя, и когда я это сделал, то в замешательстве уставился на небо. Какого черта я лежу на... О, конечно, вот почему, черт возьми, мои уши. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- «Чем это?» – заскулил Лассу, зажимая лапами уши. «Кажется, у меня появилась новая атака». Простонал Саундбайт, когда его глаза закружились от головокружения, а еще шум в ушах и, возможно, небольшой комплекс неполноценности. «Ну, такое еще не скоро повторится», – выдавил я. «Единственное, что я могу придумать, что заставило бы нами снова так громко закричать, это...»